Ну хорошо, вот мы типа проснулись. Ты можешь вспомнить, что бы ты могла говорить в прошлое воскресенье, когда мы проснулись по поводу дивана? Ну, то, что ты сидишь здесь, наверное, читаешь опять интернет. Окей. Потому что ты же не можешь без этого. Ну, ты должен быть без штанов, Никита, это я не верю. А? Поднимай жопу. Никита, поднимай жопу, пожалуйста. Ну что, дай мне дочитать. Никита, поднимай жопу. Мама сказала, что у нее сломался телефон, что нам звонят и не могут дозвониться. И что дальше? Что дальше? Я ей сказала, что, наверное, ну, перезагрузи, Милана перезагрузи телефон. Дай ошиблась мне, дай с мне номером дочитать. Телефона. Дай мне дочитать. Встань от меня, вставай, поднимай жопу. Ну, сколько можно валять? Урода кусок. Никита, серьезно, это не смешно. Я не смеюсь. Ну, подожди, ну я должен дочитать. Поднимай жопу, я не могу. Ну, подожди, Никита, ну, а, подожди, дай мне... Хорошо, я проверю комменты и все. Никита, там никаких комментариев тебе никто не оставляет. Ну, смотри, уже 6 недель не было комментариев, да, в «Лень вставать». Значит, что, может быть, на этой неделе как раз будет. Потому что даже в моем тексте я знаю, что там есть опечатки, там просто несоглашенные падежи, жестко, да. И как бы если никто не оставляет комментарии, то я понимаю, что, наверное, никто даже это не читает. Потому что даже Серенков... Он же типа редактор, но нифига не отредактировал там. Никита, остались. Перестань тратить мое время. Тебе нужно уходить, тебе нужно мыться, и мне нужно посмотреть, час. Что с телефоном. Сейчас, я еще успею помыться и позавтракать, и все что угодно. Слушай, собирай постель. Хорошо, сейчас. Оля, ты замечала, что с кроватью жесть какая-то? Да, ты мне это вчера уже вечером намекнул. Что тебе здесь прогибается? Ну так что, это надо починить, я так спать невозможно. Ты будешь сейчас чинить? Ну я не знаю, подожди, дай посмотреть. Не, ну сейчас у меня нет времени, мне нужно идти на занятия. Ну, да собирай. Я уже поставила воду. Какую воду? Ну чайник. Так а нужно было поставить... Так, еда какая-то будет? Да, мама сделала блинчики. Видишь, какая заботливая женщина. А ты ее в своих фильмах никогда не снимаешь. Блин, так он из-за этого не складывается. Из-за чего? Ты уже сломал диван? Нет, погоди. Я не сломал, он такой был, а что я сделал? И ты понимаешь, что если мы сломаем мой диван, то нам придется ночевать у тебя. Придется съехаться. Потому что тебе будет негде спать. Никита, что ты здесь стоишь? Почему я здесь стою? Потому что ты в ту комнату мне запрещаешь заходить, понятное дело. У меня, смотри, у меня есть только такое предложение, к сожалению. Ты такая, у меня были твои торты. Ну, это просто мне велики. Откуда это? Типа для Toaster Shop? Ты покупала трусы? Да. Зачем? На вырост. Не, ну окей, а я надену. Мне, знаешь, мне все равно, реально. А прикинь, такая, типа, один шанс из тысячи, что я там зайду как-то в туалет, у ученика, его мама как-то тоже попадет в туалет, я не знаю, окно слушай. Через кухню, она заглянет, и они такие, типа, учитель-извращенец, он носит женское белье. Своё петросянство, Никита, можешь заканчивать. Окей. Иди завтракай, там сейчас все остынет. Почему я опять тебе делаю кофе, чай? Ты вообще не шевелишься. Так а там твоя мама? Никита, почему ты опять на себя напер грязную одежду? Ну, потому что это невозможно, Оля. Это мне, ну, это на меня даже не налазит. Трусы — это просто жесть. Ну, а у меня вообще-то еще нормальная одежда. Я ее вчера только надел. Ну, понюхай. Я не буду нюхать твои носки. Понюхай носки. Я не буду нюхать твои носки. Ну, я просто не хочу туда прийти, чтобы от меня воняло, понимаешь? Вот именно, поэтому надевай нормальные носки. Я не понимаю, почему ты не хочешь надеть вот эти носки? Потому что они маленькие, а во-вторых, они не маленькие, это 41-45. Я не хочу, чтобы, ну, я не знаю, что-то обо мне думали. То есть, эти не будут вонять. Да, лучше ты будешь вонять. Пожалуйста, можешь понюхать? Я не хочу нюхать твои носки. Ну, понюхай просто носки. Я не буду нюхать твои носки. Оля, понюхай. Фу! Я не буду нюхать твои носки, Никита. Понюхай, пожалуйста. Я не буду убирать мне свои лапти. Целых три дня. Два дня вот это не будем делиться. Давай, Финтус, уже завтрак, идем. Потрясающая, наполненная любви сцена. Куда ты едешь? На Уручи? Угу. Как ребенок тупой? Как у тебя? Баня тупой, тупой. Но у него там, по-моему, 2 за четверть, не шутка. Но как бы мы сделаем из него умного. Mm-hmm. Я уже провел одно занятие, и мне Маша говорит, типа, вот, он типа получил сегодня первую шестерку, большое вам спасибо. Наконец-то у нас не будет двоек. Я такой говорю, типа, ну окей, да. Может быть, да, может быть, будет что-то mm-hmm. хорошее. Ну потому что я не хочу на себя брать прямо полные лавры того, что он получил шестерку. Потом, это же просто повезло, наверное, или он списал что-нибудь, потому что в следующий раз он получит двойку, я буду виноват. Сегодня ночевать здесь собрался? Ну да. У меня завтра в 9:30 автобус, я заночу у тебя. В 8 ты пойдешь на работу, мы вместе выйдем. И я пойду домой, я еще успею собрать чемоданы и прочее. Ну, и смотри, как успею. Раз в 9:30 на автобус пойду. Тебе же еще страховку нужно покупать, правильно? Ну, я могу по пути в 8:30 там, по-моему, открывать страховку на Карвамару. Смотри, не обосрись. Все будет окей. У тебя же всегда на границе спрашивают страховку, Никита. Не страховку? Было такого раза. Почитай онлайнер. Ты просто почитай онлайнер тему, и ты узнаешь, что страховку спрашивают выборочно. Всегда есть вероятность, что спросят страховку. Никита, это редко бывает, но иногда такое бывает. Если бы ты читал онлайнер, с другой стороны, конечно, ты бы не звонил автобус... мне и не спрашивал, как что делать по жизни. Что там, Лукашенко нету нигде? О, включи, там этот же, поехавший. Серьезно? Вариант показался, что это он. Братишка, точнее. Это реально он был? Ты этот канал? Да, братишку включи. Это этот канал? Ну, это не этот канал. А какой? Следующий, следующий, пощелкай. Это этот дальше канал. Щелкай. Дальше, не... дальше. Нет, седьмой Никита, канал. Это... Седьмой канал там дальше. Нет. Да. Я так далеко не заходила, Никита. Хорошо, ты просто включи, чтобы был братишка на экране. Вот сейчас он здесь появится, пожалуйста. Он был по НТВ. Да. Ты знаешь, что я тебя очень люблю? Угу. Ты очень хорошая девочка. Очень красивая. Сегодня пройдем весь день вместе. Перед отъездом будешь скучать. Угу. Так свет красиво выставлен. Никита, ну не будь таким свином. Ну, я же... Что-то выбирай. Что убирать? В раковину не забудь поставить свою тарелку. Ну, подожди. Я еще не так сильно посуду. Уже никаких братишек не будет. Ну давай, давай быстрее. Не надо делать такие звуки, хорошо? Я делаю. Можешь не делать такие звуки. Я просто думаю, что не забыть ничего, понимаешь? Сейчас. Ты же вернешься сюда еще. Я вернусь, но... Винчестер взял? Да, я забираю винчестер, но а что если не вернусь? Что если ты мне позвонишь и скажешь, все, мы расстаемся? Потому что тебя такого тут, ну, ты так только и делаешь. Все, мы расстаемся. И потом, а винчестер я тебе не отдам, поэтому надо всегда забирать винчестер на всякий случай. Смешно, вообще нереально. Это не шутка. Короче, я скоро вернусь. Тебе купить что-нибудь? Я не знаю, я тебе напишу. Хорошо, удачно все прописывать. Угу, все удачно попреподавать. Хорош, хорош. Алло. Алло, это я. Привет, Пупс. Привет. Ну что, куда ты уходишь? Почему ты меня не встречаешь? Привет, малыш. Как занятие? Все нормально. Нужно в туалет очень сильно. Так а чем ты занималась 2 часа, пока меня не было? Почему ты не нарисовала? Я что, у тебя на работе, на почасовке? Не-не, ну я просто спрашиваю, ну ты же сама хотела порисовать, что произошло? Ты смотрела опять эти рэп-баттлы на ютюбе? Смешно. Ты смотрела афишу «Угадай за 10 секунд»? Смешно. С группой «Серебро»? Нет, Никит. Ну а что ты делала? Ну занята была, ну что, ходила во двор, смотрела котов, еще что-то делала. И как коты? Отлично. Мама, мама, ну иди. Никутя, вставай. Что? Никитка, давай смотреть сериалы. Ой, что, катись. Вечно, давай, сын. Вставай. Который нас не отсмотрит. Давай, подъем, подъем. Пойду поставлю чай. Так а что, ты хочешь, чтобы я все настроил? Да. У нас есть список. Ну, Орвилл есть. А что еще? Это что еще? Ну, Орвилл есть. Я не понимаю, почему не хочешь смотреть Орвилл? А что, давай посмотрим Орвилл. Ну, нам же нужно его когда-то посмотреть. Это, тем более, это знаменитая серия, которая триггернула феминисток с Тумблера. Или, ну, или что-то в этом духе. Я не знаю, про что там рассказывается, но Форчану эта серия понравилась. Я знаю, что там писали какие-то рецензии, что типа это типа вообще ужас. И такое нельзя снимать, там ведь я не знаю, короче, не знаю, что тебе сказать. Oh my God, she's so adorable. And she's healthy. 15 pounds, 2 ounces. About average for a newborn Mocklin. Ну и теперь объясни еще раз, что ты хочешь делать. Хочешь спать сейчас, вырваться? Я хочу сейчас лечь спать, чтоб ты меня не доставал. Правильно. Ну окей. И что тогда? Ничего. Тогда ты завтра наконец уедешь отсюда. А, то есть ты мечтаешь, чтобы я уехал, да, побыстрее? Господи. Ну домой же ты сегодня идти не можешь. Ты же изгнанник. Нет, я с тобой хочу ночевать. Зачем? Ну, последний вечер с Бубой. И... А потом завтра я уеду спокойно. У меня как раз время будет купить страховку и вот это и все. И мы с тобой это все обсуждали. Увидимся с тобой в среду. Давай. Подъем. Окей. Я разложу диван сейчас. Так. Принеси постель тогда. Никита, что, мы серьезно еще будем снимать, как ты диван раскладываешь? Так а что? Так нужно исправить эту штуку. Это невозможно так спать. Я тебя просто убью. Нужно еще собрать чемодан. Не знаю, залить песни на плеер. А, залить еще фильмы на флешку, которые будут там показывать, да? Угу. Просто тупо, если я буду читать лекцию, фильмы придется там с Vimeo показывать или еще что-то, и это просто будет очень неудобно. Хорошо, спокойно, малыш. Видимся в среду. Я тебе принесу. Повезу из Вильнюса. Хорошо, я все поняла, малыш. Да-да-да, пока-пока. По какой цене хороший мастер? Я тебе все напишу. Окей, окей, окей. Все, пока-пока. Все. Шапочку не забыл? Не, не забыл, я надену ее на улицу. Все, пока. Пока. там приехал. Алло. Привет. Пупсик. Пупсик приехал. Пупсик приехал. Привет, Бубикс. Я так устал, ты просто не представляешь. Я приехал. Полночи гуглил трейлеры. Ну, ты куда ты уходишь? Обняться. Полночи смотрел трейлеры сериалов, чтобы сделать статью. Я уснул только в 8, наверное, потому что я приехал позже 3. Проснулся в 11, поехал, продал книгу, эту «Голос, поете как звезды» за 10 рублей через аукцион. Ну, в общем-то, хорошая цена. Угу. После этого на занятия, и вот только сюда. Я ничего не ел вообще. Ты закрыл? Ты сварила макароны? Да, я сварила, уже стоят, греются. Ты ехал 40 минут вместо обещанных 20. Спасибо тебе большое, что заставляешь. Не спасибо, а почему здесь я? Я тебе как сказал, ну что, я не... Почему, каких 40 минут я ехал? Как я мог ехать 40 минут? Я не знаю, почему у тебя туручи ездит каждый раз 40 минут. Я тебе привез эти подарочки. Что, ты уже не рада подарочкам? Рада, рада. Я тебе привез. Окей, как Дед Мороз. Да. Моцарт. Спасибо большое, Потик. Маме твоей сыр. Угу. Получается, что я тебе должен еще 30 евро. Ты мне дала 50, 20 я потратил. Хорошо. И твоя мама тебе должна еще 4 евро. Так ей скажи, чтобы она не надурила тебя. Или не сказала, что это общий сыр. Я, короче, официально заявляю. Твоя мама дома? Мама? Нет. А где она? Я не знаю, Никита. Она к подруге пошла опять? Что? Куда она пошла? Где? Я без понятия. Ну, я просто хочу сам сыр ей вручить, чтобы, понимаешь, кредо свое повысить. Я знаю, что она меня ненавидит. Но если я ей привез сыр, то, может быть, какие-то повысятся у меня этот... Может быть. Как называется? Все, идем на кухню. Мозг. Пошли. Где мои ручки? Будем есть. И будет смотреть сериал. У меня вообще нету времени, понимаешь? У меня вообще нет времени. Ты приезжаешь ко мне в 9 часов вечера. Почему поменялся оператор? Прямо во время съемок? Как, когда поменялся оператор? Да, во время съемок. Ну, в смысле, до того, когда это до начала кадра. А почему? Потому что устал человек, прикинь, такое бывает. Я бы с ней рука затекла, я не хочу ее проверить. Ну, ладно. Ну, все, дальше кат на телек. Ой, Никит, ну что ты как теленок? Все пропустишь. Не спишь? Че ты такая злобная сегодня весь вечер? Я не злобная. Ну, я тебе дал подарочки, и ты все равно не... Я не злобная, малыш. Ну, я вижу, что ты злобная. Я знаю, когда ты злобная, я вижу, что ты злобная. Ой, Никита, слушай, я целый вечер вчера лизала жопу, а теперь ты опять не начинаешь. Что? Что вчера было? Вчера я был в Вильнюсе. Да, и ты умудрился со мной скандалить даже через Вильнюс. Это просто, ну, невозможно терпеть, понимаешь? Как ты с тобой скандалил? Просто я там написал просто свою ситуацию, что я не могу тебе рассказывать о своей жизни, это не скандал. Никита, ты можешь рассказывать о своей жизни. Я не звонил тебе, я не звонил и не орал на тебя. Да, потому что ты в роуминге был, конечно, ты мне не звонил. Я тебе писал через ВКонтакте просто, что там ситуация, ну, нехорошая. Ты писал мне, Никита, большими буквами, угрожал, что сейчас покончишь с собой до конца года, типа как Лил Пип. Да, кстати, дружок, чтобы ты знала, все Глаша рассказала про субботний случай. Что про субботний случай? Про субботний случай мы уже забыли. Мы уже в воскресенье ничего уже не говорили про субботу. Никита, если мы ничего не говорили в воскресенье про субботу, это потому что это все еще не улеглось. А потом я с Глашей пообщалась, и, то есть мне было очень обидно. А, вспомнила, мне так было обидно из-за вчерашнего, что ты мне устроил скандал, что я Глаше рассказала все, что было в субботу. Ну, я, конечно, без подробностей, то есть я не озвучивала фразы, которые были произнесены тобой, либо твоими родственниками. Ну, твоим, ну, я сказала, что все началось с того, что... А, то есть еще мне больше всего бесило, что ты меня обвинил в субботнем скандале, хотя я, конечно, совершенно в нем была не виновата. Но ты считаешь, что я виновата в субботнем скандале, я тебя не обвинил, потому что виновата, но просто все началось из-за тебя. Угу. как бы последовательность, причинно-следственная связь, первое звено — это то, что ты не могла мне просто дать 5 минут, чтобы я написал сообщение. Вот именно, первое звено — это твоя больная психика, понимаешь? Вот в чем дело. Я все рассказала. Я сказала, что ты устроил скандал из-за того, что я не дала тебе посидеть в интернете 3 минуты, якобы я тебе не дала, что я подходила и ныла. И ты из-за этого, типа, опрокинул стол какой-то там, там начал орать на батьку. Ну, а потом ты выбежал на улицу. Что она тебе может сказать минут в ответ? Ну ничего, она сказала, что это невозможно такое терпеть, и она бы давно из этих отношений уже вышла. А, то есть да, все уже, конец отношений. Не, ну не конец отношений, просто как бы ты должен понимать, что я тебя даю тебе очень много шансов, которые ты постоянно просираешь. Как я просираю? Вчера вообще не было ничего было, такого. Я просто написал. Никит, давай, просто перечислим. Ты угрожала убить себя. Ну, это просто такая оборот. Ну, я знаю, это типа такой прикольчик. Ты угрожала, там, я не знаю, послать всех на 3 буквы из The Village. Да, нет, я не знаю. Просто манипулировала мной очень долго. Как долго? Я просто написал там 5 сообщений подряд. Угу. В ВК. Угу. Значит так, дружок, смотри. Что, на что мы смотрим? Будем так поступать. Я, конечно, не знаю. Я попробую относиться с пониманием к твоему аутизму и буду относиться к тебе как, не знаю, к хрупкому сосуду. Когда ты там просишь, типа, Оля, дай мне 5 минут, чтобы мне срочно нужно что-то очень отправить, я как бы я сразу буду затыкаться, уходить, ничего не делать, как бы чтобы даже на тебя не смотреть, чтобы ты не начал скандалить. Но как бы если это у меня не получится, если ты будешь себя продолжать так дебильно вести и выбегать опять на улицу в футболке на 20 минут, чтобы мы тебя все искали и прятаться где-то во дворе, ну то, извини меня, дружок, то я как бы, я не знаю, что я буду делать в таком случае. Глаша пускай следит за своими отношениями, реально. Ее этот парень долбоеб, который сидит дома целый день. Да, по крайней мере он не обзывается на нее матом и не бьется и не выбегает на улицу. И не угрожает убить себя каждые 5 секунд. То есть я это все делаю? Да. Не? Ну хорошо, нет, все, так мы можем расстаться, если ты так хочешь. Угу. Реально. Нет, пупсик, давай. Что давай? Мне тебя жалко, понимаешь? Ты бедный мальчик, понимаешь? Ну а сейчас не это уже такая фальшивая, да, уже фальшивая такая. Вырос типа, таким. Фальшивая какая-то нежность, которая никому не нужна. Я никому не манипулирую. Я все равно тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я постараюсь быть тебе более понимающей, но как бы мои ресурсы тоже ограничены. Я тоже человек, а не мать Тереза. Я всю серию пропустил по итогу. Все, смотрим на начало, реально. Hola. Hola. Алло. Алло, доброе утро, Никитка. Доброе. Проснулся? Что? проснулся? Да-да-да, я не сплю, я только что, я чуть-чуть поспал, но я проснулся, только что по будильнику. Ну хорошо, тогда... Пипец, короче, я заснул, я все поспал, и не нужно еще писать, и тут уже остается всего лишь 2 часа до 9 утра, и я, короче, не знаю. Но я успею, наверное. Я думаю, ты справишься. Да. Хорошо, все, спасибо, удачи, что мне позвонила, потому что я могу не проснуться. Ну, пипец, я просто ночью уже вообще не мог. Я думаю, что я уже просто физически не смогу это писать, эту хрень. Ну, бывает. Ага, ну давай, пока. Да, пока. Ну, хорошего тебе дня, надеюсь. Тебе тоже, малыш, пока. Люблю тебя. Я тебя. Целый день идет дождь. Льет как из ведра. Я бы не сказала, что я особо негодую по этому поводу, потому что я люблю, когда идет дождь, и я сижу дома. Но именно сейчас почему-то хотелось бы все-таки снега-то уже. Но, наверное, нужно еще подождать. Обычно первый снег тут идет в мой день рождения. Реально, несколько лет подряд именно в мой день рождения шел первый снег. Ты любишь снег? Выбора. А я, короче, катаюсь из Витебска в Минск, из Минска в Витебск. Интересно. Да. В последнее время чаще и чаще. А чем занимаешься вот эти 3 часа в поезде? Сплю. 3,5. Самое полезное, что можно. Есть хороший навык. Я просто не умею спать. Вот, кстати, планирую в Львов поехать на Новый год. Ну, Львов, потому что виза у кого-то закончилась. Ну, так подожди, можно было, конечно, что-нибудь другое придумать. Ну, а еще я, кстати, сейчас хожу на журналистский модуль, и мы там кино снимаем. Ну как, мы снимаем, на самом деле, какие-то журналистские зарисовки, репортажики. Вот, то есть это не художественное, это что-то публицистическое? А можно и так, и так. Ну, то есть рамки задания ограничиваются на том, чтобы, да, журналистику делать. Сейчас, ну, я думаю, что меня это смотивирует. Чего-нибудь большее снять когда-нибудь. Чего так жарко? Да, все окей. Ну, если будет интересно, могу тебе журнал показать. Тот, который... А что за журнал? А вот тот, который из Германии. Мне его просто дали. Я программка? Думала... Да. Ну, там не программка, там плотный журнал. Тебя с собой? Да. Я покажу. Просто на самом деле я думала, что его всем раздают, а потом увидела, что он 5 евро как бы стоит. Я помню, ты не изъявлял интерес, не проявлял интерес к селекции. Нет. Этого года. Но тут довольно качественно все. Нет, почему? У меня лежит стопочка, ну я не знаю, короче, какая-то коллекционерская ценность просто. Как бы ты один раз... сейчас, секунду, да. Угу. Не, ну, ты можешь сказать. Не, ты продолжай. Я запомню. Это фильм «Открытие». Он, соответственно, взял приз зрительских симпатий и стал для меня фильмом «Закрытие», потому что я на него... Это был последний фильм, который я посмотрела. Вот. Ну, такой... Черно-белый или это дизайн? Нет, это дизайн. Причем это очень дурацкая идея, потому что все кино цветное практически. Дурацки чувствую себя после вчерашнего. Прости еще раз, что расстроил тебя в день рождения. Уже просил как бы прощения, но все равно остался какой-то осадок. Не хочу тебя больше расстраивать. Тоже настроение не очень. Но я не злюсь на тебя. Просто жаль, что так получилось. Ты, конечно, ничего не сделал, чтобы меня как-то порадовать. Но я не должна была так на тебя набрасываться и качать свои права. В общем... Дурачки мы. Да, Юренька, давай же окончательно уже помиримся. Все у нас будет хорошо. У меня тут как раз есть немножко времени перед тем, как бежать в город. Улучшим же наше настроение. О, у нас как раз и снег пошел. Ну, ты видишь, как здорово. А ты за снег переживала. Ох, еще немножко зимы, и мы наконец-то увидимся. щупать. Это тоже в процессе научишься. Мы решили котика завести. Да? Какого? Британца. Прям вот? Да. Я не знаю, как они выглядят. Ну, такие дымчатые. А, дымчатые? Да, с короткой шерсткой. Прикольно. Ну, нужна ответственность, да. Дополнительная. Да-да-да. Чтобы он... Прикольно. Просто мне знакомая сказала, что если хочешь детей, заводи собачку. Вот. Ну, ты решила котика завести? Я решила котика. Ну, собачка сложно в квартире. С котиком проще. И когда? На Новый год? Я думаю, через месяца полтора, да. Но он должен родиться уже, то есть там все запланировано. А, то есть вы уже поджидаете рождение котенка, которого вы к себе принесете? Не знаю, насколько он будет счастлив с нами, но есть вероятность. Не, прикольно. Вот никогда бы не подумал, что будешь... Ну, кошатницей вряд ли когда-нибудь стану, но, наверное, что-то вот нужно, чтобы дополнительно за кем-то ухаживать. Дополнительно? Какая-то ответственность. Ну, я только за собой ухаживаю, на самом деле, сейчас. Но, да. Ну, почему нет? Ну, просто все равно надо куда-то идти вперед. Я не знаю, движение ли это вперед, то, что у тебя появляется котик. Ну, по крайней мере, ну, почему нет? Ты никогда не планировал себе заиметь соседа? Нет, это было бы прикольно на самом деле, и я хочу даже сегодня это сделать, но это ответственность, это время, он просто у меня умрет с голода и со скуки, к сожалению. Да нет, им же спать и все, и недовольны. Нет, так это не работает. Их выгуливать не надо. Но просто... за ними надо убирать, их надо кормить правильно, чтобы они не, опять же, не голодали и, с другой стороны, не страдали от ожирения. Ну, с этим сложнее, да. Как водить к ветеринару и все такое. Так что я к этому не готов. Не готов пока расставаться со своей свободой. Хотя это и прикольно, я люблю животных. Было бы классно прямо сегодня сорваться, пойти в магазин животных. Называется зоомагазин. Или... А почему котик? Почему не хомячок? Почему не... Нет, нет, нет, ты еще рыбки сказал. Рыбки, ну, это вообще неинтересно. Котик. Самое тем. Вообще Аня Довкель говорила, что у нее 3 кота было. И она говорила, что если бы у нее был шанс заново принять решение, брать их или нет, она бы не брала. Хотя она дико любила. А, то есть ей тяжело расставаться просто. И это тоже. И, наверное, в плане поездок очень сложно оставлять их на соседку постоянно. Я не знаю, на кого мы своего будем оставлять. Ну, господи, да, все решится по ходу, я думаю. Страшно, что не полилось. Короче, я купила два соуса. Что одного всегда не хватает. Спасибо. Так что ты сейчас уже, получается, на новом проекте этом был? Да, вчера как раз об этом рассказывал Артуру. И что там? О том, что непонятно пока. Непонятно пока. Как там, что там? Почему, в смысле? Ну, что ты делаешь, как твои обязанности изменились? Ну, сейчас. Есть несколько причин. Несколько причин чего? Почему пока нет? Последняя. Не, извините, у нас нету. Нет, извините. Последняя. Ну, так что? Несколько причин, потому что... Во-первых, основная причина, потому что проект уже давно идет, и я как бы вступил на проект, которому уже два там или три года. Uh-huh. И там разработчики, проектный менеджер, бизнес-аналитики, они уже понимают всю систему, знают uh-huh. как что работает, понимают документацию, которой сейчас очень много. Во-первых, а мне как бы, когда я начинаю что-либо делать, я, естественно, многого не знаю, и часто очень... Кажется, ситуация, когда я что-то предполагаю, мне говорят, так у нас же это. Я такой, да, а я не знал. И тогда как бы рушатся мои какие-то другие предположения. Мне кажется, это нормально вначале. Ну, так типа в целом. Ну да. Это то, что тебе нравится? Ну, вот то, что ты сейчас делаешь. Ну да. Ты это и хотел? Не, ну да, да. Ну, то есть это... Нет, я бы не этим хотел заниматься все время. Как бы это типа нулевой или первый этап на пути к тому, чем я хотел заниматься. Ну, потому что я понимаю, что не научившись делать вот это, то, что я делаю сейчас, невозможно получить. Ну, то, что невозможно. Это как бы наиболее прямой путь к тому, что я хочу, чего я хочу делать. Ну, так вот, первая проблема, потому что уже старый проект, там очень много документации. Во-вторых, там уже налажены процессы внутри команды, между людьми. И как бы я многое не знаю из того, как им что привычно делать. Угу. Блин, это я думаю, просто так сами. Просто главное, если ты точно уверен, что это тебя ведет в итоге к тому, что ты хочешь в идеале, то я думаю, нормально, можно и потерпеть. Есть третья причина. Потому что у нас как бы разработчики в основном, это такие мужики, в основном, типа лет по 30-35, которые уже есть дети. И у них как бы, они как такие, типа, не быдло, но у них как бы общение такого уровня, типа, так, слышь ты, мудак, что ты тут напорол хуйню, типа, напорол на козел. Ну, естественно, полушутку, но типа все равно. Или типа там, бля, пацаны, вчера такую штуковину увидел. Ну и так далее. Там скидывают в чат всякие картинки, типа. Типа, что они тебе не интересны вообще не как люди? Ну да, да, мы с ними очень разные. Ну прям вообще. Не, мне на моей работе, по сути, тоже никто не интересен. Вот, ну, как бы не знаю, как это совместить. Я не представляю, чем нужно заниматься, чтобы. Нет, типа ты на работе. На текущей своей, как бы, не собираешься оставаться долго, ну, без всего. Не, ну, это да. Да не пятилетний, по какой твой место работы. Я бы, как бы, хотел работать в этой сфере, естественно, может быть, не на этом, проекте. Угу. Вот, я сейчас начал понимать, насколько важно, насколько хочется, чтобы твоя команда, с кем ты общаешься ежедневно, тебе была комфортна. Ну, то есть, чтобы ты мог прийти, там, с кем-то обсудить какие-то вещи, какие-то, там, события в мире, что-то такое. Ну да, ну поэтому, блин, поэтому мне всегда казалось, что нужно делать что-то свое с теми людьми, которые тебе нравятся. Потому что, чтобы случилось такое стечение обстоятельств удачное, чтобы собрались все, кто тебе нравится, в том месте, куда ты будешь работать, ну такого, не знаю, тем более, блин, мне кажется, нормальные люди, один нормальный человек не хочет тратить свою жизнь на то, чтобы, ну, не знаю, делать, я не знаю, условно, например, программы, которые, например, помогают... Служат кому-то другому. Нет, даже не знаешь, не то, что служат, а служат чисто какой-то вот дурацкой прибыли, просто обогащают какого-то там дядьку, который сидит в Америке, там, не знаю, вот как условно, там, я с этим, там, с чем-то, то есть я работаю для того, чтобы просто там люди, кто выше, еще больше денег заработали, еще больше своего продали, по сути, вот я ради этого работаю. Нет, ты же понимаешь, что как бы экономика не так работает. Ну, типа, мы делаем, ну, типа, они же получают деньги не просто так, они получают деньги, потому что они кому-то приносят, ну, типа, облегчают жизнь, приносят удовлетворение и так далее. Ну, то есть, наверное, за исключением тех случаев, когда этот продукт, как бы, ну, грубо говоря, тебя маркетологи заставили купить. Ну, типа, там, это тебе... на глобальном уровне, а на мелком уровне ты занимаешься, ну, всяк абсолютно, блин, умой, грубо говоря. Ну, как я, то есть ты какая-то абсолютно, не знаю, вот как у меня, то есть я как будто бы, не знаю, наверное, самый низкий механизм. Потому что я делаю, я уверена, что там даже никто вообще считает, что я, не знаю, меня можно в любой день, когда угодно заменить каким-то точно таким же человеком. Как бы мне некомфортно, то есть я хочу делать что-то большее, знать что-то большее. Не знаю, что у меня есть свои там какие-то идеи, мысли, а не просто вот быть каким-то, по сути... У меня уже даже такая работа, которая, да, там не в ближайшем будущем, но когда-то точно могут выполнять просто какие-то условные механизмы и программы. Ну, вот тот самый робот, который ты делала. Ну, да. В смысле, это, ну, помнишь? В смысле, какой робот? На Фейсбуке, который. Ну, грубо говоря, типа, ну, да, понятно. Да, нет, но я-то его придумала, то есть этот бы робот, ну, то есть... Не, ну, все равно, типа, по сути, сделать его в 20 раз сложнее, и он бы смог, один раз будучи сделанным, он бы мог работать, ну, как Siri работает. Ну, то есть, как все самое работа, как сейчас же придумали, по-моему, то, что вместо журналистов может новости писать машина. Вот, вот, ну, как бы, блин, мне хочется какие-то свои, не знаю, штуки, идеи воплощаются. Тем более, что не у меня есть, знаешь, блин, просто, понимаешь, мне кажется, что... Ну, я, возможно, так, не знаю, может, это не так, может, просто все, как я, не признаются, но мне кажется, у большинства людей есть какие-то мысли, то есть, нет, наоборот, у большинства людей, им как бы нормально вот просто работать, там, получать деньги, жить, и, как бы, и все, чтобы у них все было хорошо, комфортно, но есть меньше, там, процент людей, которые хочут воплощать какие-то свои идеи, у которых вот, есть что-то свое, потому что делать что-то большое, и вот, и как бы мне вот сейчас сложно смириться с тем, что, ну, то есть, я не понимаю, как я могу смириться с тем, что я просто всю жизнь буду каким-то таким мелким механизмом, который работает в итоге для того, чтобы кто-то что-то покупал. По сути, то есть я не смогу всю жизнь так вот работать просто ради еды какой-то там, ради того, чтобы заплатить за квартиру, купить себе проездной. Я с тобой согласен, потому что непонятно, вот, например, с тобой очень понятно. Ну, по крайней мере, кажется, будто бы понятно. Да? У тебя есть, ну, так скажем, условно, назовем это возможность, ну, типа, выражать себя в кино, например. Ну, и ты понимаешь, да, что ты как бы этим можешь... Я не смогу всю жизнь тратить все вечера и выходные после работы для того, чтобы выражать себя в кино. Не, я не смогу всю жизнь тратить на работу. Вообще без работы. Ну, в смысле, просто снимать кино. В смысле, есть такая возможность у тебя, ну вот, ты если вот сама мне нужно нигде работать, то да. Ну, да. Ну, типа, ну, например, я не понимаю, ну, ситуация усложняется, когда... Ситуация усложняется, когда есть человек, ну, типа, как я, который, ну, как бы не может себя выразить, там, типа, в искусстве. Mm-hmm. Типа, там, есть вариант, например... Может, поищи искусство, может, все-таки можешь выразить. Может воссоздать новую образу. Нет, типа, есть вариант, например, о котором я все еще думаю, но непонятно, как к нему войти, потому что, как бы, естественно, это очень... Редкие случаи. Либо я бы хотел работать, ну, как я тебе говорил, в чем-то связанном со сферой искусства и со сферой образования. Вот, ну, например, с продюсером моих фильмов. Ну да, ну типа я понимаю, что, ну типа, чтобы быть продюсером, как бы не становишься с нуля, грубо говоря. Ну, хотя не становишься с нуля. Да, хотя, конечно. Хотя потом, ну, ты не можешь такое называться. Или даже закончить университет. Блин, у нас соусов сейчас больше, чем картошки. Да. Можно не экономить. Можно два раза одну картофелину макать. Правда, не... Ну, то есть, откусил, макнул. Ну, так что ты говоришь, то есть, типа, ты как бы хотел бы создавать не что-то, что приносит деньги, а что-то, что приносит какое-то эстетическое удовольствие. Ну, то есть, да, типа, как кино, быть директором галереи, да? Не, мне это четко для меня прям понятная очень цель. Ну, у меня типа... тоже такая. Только быть, ну, творцом в этой штуке. Ну вот. Типа а-ля там быть. В общем, помогать в организации там, киносъемок, галерей. Все такого. Ну да, это круто. Ну блин, непонятно просто, как к этому всему прийти. Просто мне кажется, по сути, мы сейчас с точки зрения работы с тобой пришли по какому-то более легкому варианту. Ну, потому что, чтобы в итоге сделать каким-то своим основным, чем ты занимаешься в жизни, вот такое, там, снимать кино, продюсировать кино, или там быть директором галереи, еще что-то. То есть, мне кажется, до этого нужно просто, не знаю, много страдать, я не знаю, много лет жить в бедности, чтобы в итоге к этому прийти. То есть не бывает такого, что ты такой ушел с какой-то такой обычной работы офисной и вдруг начал заниматься этим. То есть ты должен, то есть, как бы... Ты, по сути, это то, что, помнишь, я рассказывала тебе, легенда о великом инквизиторе, то, что Достоевского, преступление и наказание, да, вроде. Ты рассказывал, но я не читал. Ну, короче, суть в том, что он предлагает людям всем выбирать свободу или хлеба. То есть они сидят на цепи, то есть у них нет свободы, но у них всегда есть этот кусочек хлеба. Но если ты выбираешь свободу, у тебя никто не дает кусочек хлеба, но ты без цепи. Это вот, по сути, такой выбор. Такой, да, это такая, ну, естественно, это художественно утрированная ну, выбор. Да, ну, да. Ну, да. Вот это как бы выбор свободы или хлеба? Я, кстати, думаю... Ну, блин, тоже непонятно, потому что непонятно, до скольки еще лет я буду так жить, уходить и возвращаться, но... Я думаю, ну, как бы, наверное, с Нового года точно, то есть, либо полностью уйти с работы, либо там остаться на одном проекте, чтобы, там, не знаю, чтобы закончить сценарий, чтобы там дописать то, что так сказать. Ну, вообще, ну, блин, сам, честно, я не могу. Серьезно, у меня не пропадает это вот какая-то надежда, что что-то такое получится, что мне придется всю жизнь делать какие-то вообще вещи, которые, мне кажется, очень абсурдными. Ну, блин, я не могу на это всю жизнь. Понимаешь, когда я думаю о том, что это год, мне с этим нормально. Но когда я вдруг представляю, что, возможно, я всю жизнь проживу, вот, занимаясь чем-то таким, и умру, и вот все, и будет вот вся моя жизнь, и больше ее не повторится, а я всю жизнь занимаюсь чем-то таким, блин, мне вообще хочется сразу, просто завтра, не знаю, уйти, сбежать, не поднимать трубку, начать делать что-то другое. Но, с другой стороны, удержит это вот свобода или хлеба. Ну, то есть, блин, ну вот как у меня было, помнишь, что тогда там в прошлом, когда позапрошлом году, когда вроде ушла, все надоели, и потом вот в итоге там вот все, не хватает денег, и там ты не можешь никуда пойти, ничего купить, и все, и ты начинаешь выбирать опять вот эти хлеба, думаешь, ну ладно, поднимать фигню, там хоть заработаю ничего денег, и всякое такое. Ну, мне кажется, твоя ситуация такая. Можно найти... как бы схожие сюжеты в истории. Ну, в смысле, мне кажется, как будто бы у тебя все идет нормально, потому что ты сейчас... Там вот был первый фильм, потом там к следующему, там, в 2019 году сделаешь там еще какой-то фильм. Ну что? А? Ну что, это будет то же самое. Не-не-не, подожди. Типа, вот есть первый фильм, пока так, типа, немного там поговорили о нем, все, типа, ушло. Вот будет фильм 2019 года, он будет лучше однозначно. Там, наверняка его заметят на более высоком уровне, а это уже как бы больше тебя приближает к тому, чтобы тебе сделали предложение, как бы, ну, денежное предложение. Даже если это будет не этот фильм, то, скорее всего, ты будешь еще развиваться и к 2020 году, ну, не знаю, может, к 2023 году, но неважно. Ну, как бы, тенденцию ты понимаешь. Нет, по сути, это надежда. Это единственное, что меня сейчас вообще держит от того, чтобы, не знаю, не убежать. Не уехать куда-то на путешествие, не уйти жить в тайгу. Ну, вот просто надежда, что да, как-то что-то. Блин, ну поэтому я сейчас хочу уйти с работы, потому что, мне кажется, сейчас нужно пожертвовать вот этими вот хлебами, чтобы делать... Ну, может быть, я зря пожертвую этими хлебами. Не знаю. Ты, кстати, когда домой собираешься ехать? Не знаю, бабушке звонил сегодня. Что говорил? Она спрашивала, когда приеду. И приеду ли на Новый год. Но я сказал, что пока не знаю. Она спрашивала про семечки что-нибудь? Про семечки нет. А ты уже начал есть? Нет, но я вчера оставил там, отсыпал треть сюрнецеря оставил. Не, ну, кстати, реально вкусно. У меня когда не было времени готовить, я ими целый день питалась, и нормально, и живот не болит. Их еще нужно жарить? Не-не-не, все, они готовы, они очень вкусные, можно сразу есть. Не знаю, я просто не люблю такую деятельность, когда ты сидишь и что-то там мелко чистишь. Не, их удобно зубами. Да? Угу. Так это, так когда ты домой? На Новый год? Ну, раньше вообще нет, поедешь? Нет, Новый год вряд ли. Не знаю пока. Где ты будешь Новый год? Без понятия. Ну, я знаю, что вроде как Саша приедет, ну, в смысле, точно Саша приедет. Mm-hmm. Я знаю, что приедет Алла к Артуру. Вот. Ну, я не знаю, я, кстати, думаю, может, не знаю, может поехать. Блин, как-то так все время, какое-то такое чувство странное, как будто бы мучение совести, когда на Новый год не приезжаешь домой, как будто бы вот ты бросил, так оставил в одиночестве. И как-то так немного грустно от этого, даже когда там с друзьями, со всеми этими. Ну, когда приезжаешь домой, тоже грустно, только по другому поводу. Да, ну вот я в том году я приехал. Ну да, ну я же тоже к папе ездила одна, мы с ним были в Москве вместе. Ну, в этом году я решил сделать перерыв в поездку, ну, за что-то. В смысле, в том году съездил, сейчас я хочу как-то по-другому. Ну, при этом я хочу как-то, не как мы это делаем обычно, типа на квартире у кого-то. Ну, я понимаю, что других вариантов мало. Ну, кроме как на квартире у кого-то. На вокзале вот можно. А? На вокзале можно. А может на вокзале как-то набрать? И, кстати, мы же давно хотели купить билеты в купе на поезде я поехать. Я думал, я уже смотрел. Ну, короче, это, во-первых, это деньги немало. Нет, если просто на ночь, то это можно до Беларуси поехать. До Витебска, до Могилева, до Мозыря. То есть здесь поезд там, на, ну, просто который такой самый дальний, который дальше всего едет по Беларуси. Это будет рублей там, ну, 15 20. Максимум. Купе? В одну сторону. А, в одну сторону. Ну, вариант. Просто как только такой вариант мы делаем, он как бы сразу растягивается. Ты понимаешь, отмечая Новый год в Минске, ты можешь как бы быстренько на, ну, грубо говоря, на там, вечер, ночь, еще полдня уйти, как бы в Новый год, а потом нет, снова вернуться в свои дела. Нет, это 100% значит растягиваешь, но это как бы... А это как бы растягивается. Что ты хочешь получить от этого? То есть хочешь... какое-то такое волшебство, особенно, значит, нужно менять позиции с обычной жизни. Если нет, то да, можно прийти просто бухнуть и уехать домой опять. Как, в принципе, в любой вообще другой вечер или ночь. Ну, я не уверен, что мне нужно волшебство. Не, ну да, ну зачем ты просто хочешь это изменить? Ну, то есть, просто ты хочешь почувствовать что-то другое, вот в чем. Не, просто понимаю, что... Я это подразумеваю под волшебством, да, почувствовать да, что-то да, другое. Да, да. Я просто понимаю, что как бы не... ну, так или иначе, мы будем как-то праздновать Новый год. Так или иначе. Не будет такого, что мы вообще не празднуем, просто даже платье все. Вот. Но, ну, если уж предполагать, что мы все-таки будем праздновать, то хочется уж как-то не так, как мы делаем это последние лет 7. Ну, не 7, конечно, это просто тебе кажется. Лишь 6, наверное. Точно. Не знаешь, на самом деле, я когда, иногда нет, думаю... Я почему говорю, потому что когда еще я в Монзе учился, последние два курса, тогда мы уже отмечали... А, ну да, ну хотя да, я уже в Минске 7 лет или сколько. Но знаешь, я часто думаю... Блин, вот знаешь, оно вот были несколько таких моментов в жизни, когда она вообще могла бы по-другому, не знаю, все случиться. Я думаю, что бы было, если бы я уехала в Минск. Помнишь, как мама с ним хотела, чтобы если мы остались? Если бы не уехала в Минск? Да. Ну, я, ты помнишь, как мама с ним хотела, чтобы мы остались, там, типа, ну, я не знаю, просто, как бы, говорят, меньше денег тратить, там, ты дома сидишь, там, вместе питаемся, там, есть где жить, нету не вот помню, всей не этой помню. Штуки. Мама такая... Нет, я помню, что мне мама прям вообще говорила, говорит, поступай к нам в ПЕД, там, будешь тут, там, будешь хоть накормленная, ну, как бы, действительно, на жизнь в Минске больше денег вообще, это 100% приходит. Ну, прям, не знаю, очевидно. Я думаю, ну, просто, чтобы было, ну, как бы все было. Не знаю, мне кажется... То есть, блин, мне интересно просто, каким бы я был человеком. Вот мне интересно, вот во мне как бы есть этот стержень, который бы во мне вот был бы всегда, либо это вот то, где я живу, с кем общаюсь, с кем знакомлюсь, с кем встречаюсь, влияет на то, кто я. Вот мне интересно, была бы я совершенно другим человеком, может быть, я бы просто работала в итоге ну, в зависимости от там, профессии, знаю, в школе или в магазине, или на заводе, просто была бы счастлива, просто бы не страдала от того, что я трачу что-то там зря, от каких-то метафизических вопросов, или нет, или я так же, просто, хотя, по сути, для кого-то Минск, то есть это все же, как бы, получается, относительно, то есть для кого-то Минск — это то же самое, что для нас сейчас Мозырь. Ну вот, если ну, вот для Саши, например. Ну да. Вот для нее Минск, да, для меня, для меня сейчас уже постепенно... Не, ну для меня тоже. То есть Минск становится как будто по размеру с тебя самого. То есть до этого он был большой, а Мозырь был как ты. А сейчас Минск как ты, Мозырь маленький, а весь мир большой, по сути. Вот так. По поводу вопроса. Мне кажется, я тебе отвечу, как бы приведя себя в пример. Потому что, по сути, поступив в Мозырь в колледж, я как бы выбрал хлеба. Ну да, так это на тот, хлеба. На тот мой, на тот мой. Проще и надежнее, да, на тот мой мозг стабильнее. Я выбрал хлеба. Но все равно, как видишь, ну, типа, как видишь, меня все равно вот сюда привело. То есть я думаю, с тобой было бы то же самое. Может быть. Я говорю, так мне интересно, это стержень, либо это обстоятельства нас меняют? Ну вот мне кажется, что это вот... Потому что когда я уезжала, мне было ужасно одиноко, тоскливо, мне сильно хотелось вернуться домой. Мне кажется, слово «стержень» всем подходящее, но вот это... Ну да, может, по-другому? Судьба. Ну, блин, я не верю, в судьбу. Потому что если бы судьба, если бы я просто сидела, я бы еще заработала библиотекарем, которую мама хотела, чтобы я поступала, потому что... Не, ну не работала бы, Тем более, ну типа, понимаешь, ты уже поступала 18 лет. Да, то есть ты бы закончила там уже, если ну, бы да, закончила. Поэтому у меня мама до этого, вот до этого хотела отправиться учиться на библиотекаря, потому что там проще, спокойнее, там точно там я туда проходила, хотя я проходила на другие специальности, но там просто 100%, никаких этих, и вот. И ее отговорили просто наши знакомые. Ну, то есть, блин, если подчиняться всегда судьбе, получается, что вообще можно остаться, ну, просто, да, в своем одном месте, в котором ты вообще родился. Все-таки, ну, получается, видимо, есть как бы то, что нам соответствует, то, что нам не соответствует. Может. Ну, вот как я поступил, в несоответствующий мне колледж, и в итоге там единственная отрада, которая там была, у меня была, это. Театральный кружок? Театральный кружок, да. Блин, мне кажется, что он во многом повлиял на твою личность. Прям вот, мне кажется, в стержневую вот сторону. То есть, ну и как бы с хорошей какой-то стороны. Может, я не знаю, как объяснить. Блин, ну потому что все-таки нас как бы помнит каждая вещь, блин, это были 4 года твоей жизни. Мне кажется, что если бы их не было, ты бы по-другому. Может быть, ты бы вообще по-другому относился бы к учебе, поступал бы на другую специальность, по-другому бы сейчас относился к работе, вообще людей, ко всему. Точно. Ну, точно, то есть, да. Мне кажется, это у тебя был как будто бы какой-то период таких раздумий. И вообще, мне кажется, я даже не дожалею, что я не поехала на распределение, блин, то ли в Хойники, то ли в Лельчице, по-моему. Потому что мне кажется, что это. Хотя, с другой стороны, я боюсь, что я бы сдалась и все. Может быть, то, что вот я оборос, вот это как бы не подчинение судьбе, а потом я думала в то же самое время, сколько прошло, произошло много всего вот за эти 2 года, которые я бы была в Лечице. Ну, и там знакомств каких-то, то, что вообще меня очень-очень сильно изменило. Но с другой стороны, откуда я знаю, что мне бы в Лечице ничего не изменило, вот если бы я там была 2 года, может быть, я что-то поняла. Но мне кажется, что мне бы было сложнее вот вернуться сюда, как что-то делать. Я просто прекрасно помню, что, почему я поступил в колледж тогда. Было, пока припоминаю, 2 основные причины. Первое, я помню, этот пиздец, который был у тебя с ИТ и с поступлением. А какой у меня был пиздец? Ну, я помню, вы там очень много... Ну, типа, что мы переживали, вы умывались? Вот переживали, то, что ты не поступила первый раз, то, что ну, вы я там... Я поступила, я просто забрала документы, ну, то есть у меня просто выбрала не совсем, да, я выбрала не совсем... Я выбрала набор специальностей, чтобы в Беларуси было 5 мест, куда я могла подать. Я и говорю, ну, вся, да. Это как бы все пиздец, как бы, для меня тогда ну, было. Да. Не, было... ну вот, хлеба, ну, то есть ты как бы боишься вот это пошутнуть. Ну, вот, типа, как бы... да, я знал, что есть колледж, как бы, я как бы тогда я не считала вот чем-то, типа, плохим. Я понимаю. Ну, тогда для меня это было, я типа, блин, классный вариант. В смысле, тогда я как бы не верил, что я могу поступить. В смысле, не то, что не верил, как бы надеялся поступить, как бы для меня это было, ну, как бы классно, если я поступлю. Для меня это не было, типа, бля, колледж, ладно, пойду сюда, там точно будет. Для меня это было, о, колледж, классно, типа, колледж, я учусь строителя, и у меня, типа, сейчас будет уже, там, специальность раньше, сейчас я получу раньше быстрее деньги, во-первых, а во-вторых, я потом смогу поступить на 3-й курс университета сразу, типа, закончить ну, университет, вот, ну, да. И там не отстать от своих ровесников, и иметь сразу 2 образования, ну, типа, и среднее, специальное, и высшее. Вот. Потом уже, ну, как бы, да, потом уже оказалось, что все это скучновато. Ну, блин, если вернуть время обратно, то я бы, Может быть, тоже не поступала бы именно на свою специальность. Я бы, может быть, вообще никуда не поступала, я бы просто читала книги. Ну, блин, ну все, блин, сложно так вот думать обо всем, типа, если бы вот все, отсеять все ненужное, стать только нужное, это, но все равно в итоге какие-то штуки вообще... Был один момент, который вот прям очень был близок, ну, для меня, чтобы изменить. Когда я поступил в колледж, там все же были против, там мама, папа были против. Нет, мама, наоборот, была за, вот мама папа был за. Против. Папа точно был против. И он там 1 или 2 сентября пришел к директору колледжа. Кто? Папа. Наш? Да. А. Типа, он сказал, что мы забираем документы. Ну да, он же, помнишь, папа, так как он меня до сих пор убеждает в киношколу, после этого говорит, я буду сам платить, там, не волнуйся. Тогда, так он же, тогда, он же тогда позвонил, типа, в лицей. Ну, я же до этого поступил в лицей. Меня взяли в лицей, забрал тот документ. Так вот, он позвонил в лицей, меня там снова были готовы принять. В колледже уже так как бы... Так, в лицей не пошел? Так вот, в колледже меня уже... Типа сказали, все, типа, папа там пришел, типа, ну, тебя забрали документы, типа, чуть-чуть на папа пришел. Вот, и как бы я был вот на грани, чтобы пойти в лицей снова. Но я сказал, папа, типа, нет. Типа, ты что, я уже принял решение, ничего уже как бы не изменишь, ты что? Блин, ну, видишь, что это все равно тебя привело, потому что уже там ты не спился, не стал алкашом из этого колледжа, Мозырьского строительного. Ну, что в лицее была бы... Скажи, ну, как, он спился, как бы, ну. Да. Потому что в лицее была бы компания определенная. Ну, да, понятно. Среда. Ну да. Хотя, блин, я не уверена, что нужна среда. Потому что ты такое растворяешься, ты больше начинаешь тусоваться, чем быть, чем наполнять что-то внутри себя. А когда, смотри, просто мне кажется, когда вокруг тебя неинтересные люди, ты как бы больше себя наполняешь. Вот, например, как у него. Мне просто было в Мозыре с кем общаться. Вот это время, когда я была. Поэтому я очень много всего сделала, посмотрела, прочитала. А ну, тут в Минске, как бы, кажется, вот, я с такими людьми, там, ну, я тут ничего не делаю, я тут только, по сути, вот, встречаюсь со всеми, пью пиво и говорю, что нужно что-то делать. Короче, я думаю, что в итоге все равно оно идет к тому, к чему, как бы, предрасполагает наше «я». Я не уверена. Мне кажется, нужно за это прям, не знаю, бороться, драться. Не, понятно, что нужно бороться. Ты понимаешь, оно ведет, но как бы не факт, что привозит. Как... ну, там, не знаю. Ну, в общем, ведет, как бы оно как бы тебя показывает, ну, как будто бы там, говоря так абстрактно, ставит тебя к этому пути, показывает этот путь, но тебя как бы по нему не провозят. Тебе уже нужно самому по нему пройти, там типа много продается. Но в любом случае оно тебя постоянно ставит, как бы снова пытается вернуть на этот путь, на ту же стежку. Как будто бы. Ну вот интересно, как я сейчас говорю, понимаю, что как будто бы у меня это происходит вот со сферы искусства. В смысле, тебя все время возвращает в сферу искусства что-то? Ну, не, смешно, потому что как бы я ничего не делаю, но в смысле... Не, ну так же, как я. Нет, ну в смысле, там я был в театре, да? Я прекрасно понимал, что я... Здесь ты где? Нет, ну в смысле... Ходишь в кино? Нет, ну в смысле, я прекрасно понимал, что я не актер, да? Ну, типа, это все, что я мог... Ну, типа, это единственное было доступное мне, как бы, средство реализации вот такими какими-то языками, да? Угу. Вот. Потом, да, потом я начал смотреть кино и фильмы, и там, ну, вообще, что-то читать более интересное. Ну, типа, сейчас я пришел к тому, что мне было бы классно применять мои навыки и способности в сфере искусства вот таким образом. То есть я уже сейчас больше понимаю, каким образом я отношусь к искусству. То есть тогда, что я понимал... Тогда я понимал, что мне хочется все искусство, но не понимал, как. Поэтому типа был актером, знаешь. Если понял, что я все-таки не... Ты продюсер. Я продюсер. Ну, может быть, директор картины. Не, это не совсем разделяет, для меня это все одно и то же, поэтому... Директор картины просто... Это зависит от масштаба картины. Для меня директор — это просто кто сидит в кабинете, там, типа, директор. Ну, как называется человек, который все организовал? Который... У меня продюсер — это в кино. Ну, ладно. Не знаю. Сколько у тебя там еще пива, да, вместе допьем твое? Ты меня спросила? Да. Ты меня спросила, и что ты спросила, не дождалась ответа, и выпила. В общем... Блин, видишь, по два соуса. Может, домой забивел? Нет, просто вкусный соус, а с макаронами там или вообще. Ну, с макаронами вообще было бы вкусно. А вот этот кисло-сладкий с рисом. Оставь меня, пожалуйста. В общем, давай допьем твое пиво за то, чтобы нас вело куда нужно. Без всякой там борьбы. И чтобы побыстрее. Артуру не хватает, чтобы он сказал, чтобы мы будем бороться за это. Да. Не, ну просто нужно, чтобы побыстрее, потому что очень долго. Все? Все, тогда пойдем? Да. Где Максим? Твой ноутбук там забери. Да нет, тут забирают, оставь. Они все убирают. Пойдем. А, подожди. Встань сюда. Хочу тебя сфоткать. Все, пойдем. Пусть еще идет. Леша! Да тише, ну пусть еще идет. Ты любишь, ты знаешь, что я люблю, когда будет еще. Мне кажется, они же просто бухают, нас не слушают. Пусть еще. Мне интересно, они еще вообще снимают, может, они уже закончили видео. Я думаю, хватит, да, конечно, кадры. Я хотела, чтобы мы ушли, но все осталось. Пусть женщина пойдет, да, вообще идеально. Сейчас, подожди. Ну все, пойдем. Ну, уже, думаю, хватит. Уже минуту мы не будем так ждать. А нет, нет, все, пусть все вытарит, заберет. Mm-hmm.